Глава 10. «Добрый вечер», — спустилась на кухню в указанное время. Самым сложным оказалось прошмыгнуть через гостиную. Я слышала там мужской смех и разговоры, и долго не могла набраться смелости, чтобы оказаться посреди толпы враждебно настроенных людей. Осторожно выглянула с лестницы, и, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, быстро пересекла холл, но бояться, по всей видимости, мне стоило именно женщин. 4 пары глаз мгновенно уставились на меня. Их взгляды жалили, оставляли ожоги. Я старалась не показывать своего волнения, но мне безумно хотелось провалиться сквозь землю или стать сию секунду невидимой. «Я же сказала!» — появилась откуда-то из-за спины Зора, сверкая черными глазами. «Чтобы ты не смела появляться внизу!» — шипела она, словно змея. Барон не оставил мне выбора. Я смотрела прямо ей в глаза, показывая, что не боюсь ее. «Это он сказал тебе спуститься?» Замерла она с нечитаемой маской на лице. Я бы сама не решилась. Мы обе оказались заложницами ситуации. Меня вырвали из моей привычной жизни, поселив среди людей, не испытывающих ко мне положительных эмоций, а ее заставили терпеть в своем доме мое присутствие. И что-то мне подсказывало, что такое отношение вызвано не только неприязнью к чужакам. Здесь явно были замешаны чувства. Я же воспринималась ею как соперница. «Зачем?» Послышалось столько горечи в ее голосе, что мне стало жаль бедняжку. Сказал, что в качестве благодарности я должна помочь женщинам накрыть на стол. Лицо девушки исказило гримаса гнева, а затем она выругалась на незнакомом для меня языке. «А-а-а!» — вскинула руки. «Тогда иди чисти овощи!» — с какой-то особой злостью проговорила она. И я последовала в указанном направлении. «Держи!» — сунула мне в руки нож девушка, лет на 10 старше меня. В отличие от Зоры, она разглядывала меня с любопытством. В целом девушка выглядела другой, более расслабленной, чем та, которую приставили за мной ухаживать. Темные волосы, собранные у лица, падали волнами на ее лопатки. Густо подведенные черные стрелки подчеркивали и без того яркие глаза. А губы покрывал розовый блеск. Очень яркая и красивая, как и все в этом доме, девушка привлекала внимание. И отчасти я позавидовала ее внешности. Я же себе всегда казалась некрасивой. Огромные глаза на пол лица, светло-карего цвета, не слишком большие для моего лица губы, в то время как у этих женщин все черты выглядели гармонично. «Я Лаура», — усмехнулась она и обернулась, оглядывая остальных женщин. «Забавно наблюдать, как твое присутствие доводит Зору», — усмехнулась она, продолжая скоблить морковку. «Чем я так сильно ей не угодила?» «Значит, мне не показалось негативное отношение девушки». «Спроси у нее», — усмехнулась она. «Или у барона?» «Ясно». Прикусила я внутреннюю сторону щеки, чтобы не сболтнуть лишнего и не поделиться своими догадками. Кто знал, чем это могло обернуться? Ведь Лаура могла лишь прикинуться приятной собеседницей, а на самом деле с удовольствием усугубила бы мое и без того незавидное положение в этом доме. «Барон поднимался к тебе?» Снова спросила она после того, как убедилась, что нас не слушают. «Да». Я снова сжала плотно губы, вспоминая тот неприятный эпизод, когда Зора застала меня без одежды, практически прижатой к барону. «Она так лютовала, когда спустилась от тебя, что стало ясно. Вы там непогоду обсуждали», — смеялась она. «Мы разговаривали. Глупо было надеяться, что мне кто-то поверит. Можешь передо мной не оправдываться. Я не наша праведница», — намекала она на Зору. «Ты с ней не ладишь?» Сложилось впечатление, что Лаура наслаждалась болью своей подруги или родственницы, или кем там она и являлась. «Не ладишь? Это мягко сказано», — усмехнулась она, накидывая мне в миску картофель. «Мы с детства друг друга не выносим. Как же вы живете вместе? Не понимала, зачем существовать под одной крышей с человеком, которого терпеть не можешь. Если бы я могла, давно бы сбежала отсюда». С ее губ сползла улыбка. «Что тебе мешает?» Начала чистить картошку. «Муж, порядки, обычаи. Мы же живем в современном мире». «Это не про нас», — оборвала меня на полуслове. «Поэтому я стараюсь получить максимум выгоды и удовольствия из своего положения», — подмигнула она. «И тебе советую». Нас снова прервала Зора, сказав что-то на своем языке Лауре. Та огрызнулась ей в ответ. И началась перебранка. К ссоре подключились другие девушки. А я старалась абстрагироваться от сложившейся ситуации и молча чистила картошку. Тишина наступила, лишь когда раздался громкий свист. Я вздрогнула, взглянув на замершую в дверном проеме маму Алму. Она сказала всего два слова, и на кухне наступила полная тишина. «Ты», — кивнула она на меня, — «вынесешь основное блюдо». Мазнула презрительным взглядом, а я вросла в пол, ощутив всеобщее внимание и боясь пошевелиться. Казалось, стоило сделать хоть одно движение, как меня сожгут взглядом. Дальше приготовление ужина проходило в полной тишине. Когда девушки начали накрывать на стол, я услышала, что мужской смех стал громче. В это мгновение духовка пикнула, и самая старшая из женщин на кухне, Рада, достала поросенка из печки. Она выложила его на огромное блюдо и кивком указала мне, чтобы я несла его в зал. Руки дрожали, когда я выносила поросенка в просторную столовую с огромным столом, за которым сидело около 20 мужчин и мама Алма. Не смела поднять глаза, чувствуя их пристальное внимание. Прошла к ним с торца стола, где сидела хозяйка дома, и осторожно водрузила блюдо по центру. Щеки горели, горло сжало от волнения, было трудно дышать. Хотела уже сбежать и скрыться наконец-то на кухне, как услышала голос барона. «Тебя никто не отпускал, Есения». Он впервые обратился ко мне по имени. Подняла глаза вверх, мгновенно сталкиваясь с черным и острым взглядом мучителя. Он смотрел пристально, усмехаясь, наслаждаясь моим мучением. А я не могла отвести глаза в сторону, будто он поймал мой взор в капкан и не выпускал его. «Пора отблагодарить хозяев за гостеприимство. Сегодня ты будешь нас развлекать. Играй, пианистка». Кивнул он куда-то за мою спину, и только теперь я заметила рояль.